Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 375. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Книга пророка Иоиля, 2 глава, 32 стих. Почему я не призываю его имени? Почему я обращаюсь к тому или иному соседу, если Господь так близок и хочет слышать мой даже самый слабый и немощный зов? Почему я сижу и составляю планы и проекты, что-то изобретая? Почему я тотчас же не полагаюсь на Господа и не возлагаю на Него своего бремени? Прямой путь самый лучший. Почему же тогда я не прибегаю к живому Богу? Напрасно стану я искать избавление где-то иначе. Я могу найти его только у Бога, потому что у Него его царственное «да», и оно внушает мне непоколебимую уверенность. Мне совсем не нужно задаваться вопросом, могу ли я призывать его, потому что слово «всякий» весьма широкое и объемное. «Всякий» подразумевает и меня, потому что это слово касается всякого призывающего Бога. Поэтому я последую указаниям этого текста и сразу же призову Господа, даровавшего такое обетование, которое охватывает весь мир. Постигшие меня бедствия неотложны, и я не вижу уже пути спасения, но это уже не мое дело. Даровавший это обетование найдет средства и пути выполнить его. Мне же следует только повиноваться его заповедям, не предлагая ему никаких советов и планов. Я только слуга его, а не управитель. Я призываю его, и он спасает меня».